За периметром. Автор Вальчер. Это случилось летом 89-го. Мне тогда только-только стукнуло 15, и я считал себя уже взрослым, тертым жизнью мужиком, которому море по колено, а пионерский устав до одного места. Лагерь «Лесная сказка» полностью оправдывал свое название. Он был надежно спрятан в густой, почти первобытной чаще, где-то под Калугой. До ближайшего поселка 5 километров по грунтовке, до цивилизации целая вечность. Дни в лагере тянулись одинаковой липкой чередой. Линейка, горн, манная каша с комочками, купание в мутной речушке под надзором истеричной плавручки, футбол на вытоптанном поле. Но настоящая жизнь начиналась после отбоя. Ночь смывала с лагеря казенный налет, превращая его в территорию свободы и тайны. В ту ночь духота стояла такая, что воздух казался густым сиропом. В открытые окна палаты влетали жирные ночные мотыльки и бились о плафоны, а в дальнем углу кто-то уже храпел, устав от дневной беготни. Мы с Сашкой и Витькой не спали. Мы лежали, уставившись в потолок, и перемигивались в полумраке. План был созревшим, как августовское яблоко. «Ну что, выдвигаемся?» — шепотом спросил Сашка, свесившись с верхней шконки. «Подожди, пусть Михалыч пройдет», — шикнул на него Витек. Михалыч был нашим ночным сторожем, древним дедом с берданкой, заряженной солью и вечно красным носом. Ровно в полночь он делал обход периметра, шаркая сапогами по асфальту и матеря комаров. Мы дождались, пока шаги Михалыча затихнут в районе столовой, и, бесшумно, как тени, выскользнули в коридор. Окно в туалете было нашим порталом на свободу. Шпингалет там был сломан еще первой сменой. Спрыгнуть на мягкую влажную землю за корпусом было делом секунды. Мы пригнулись и рысцой двинули к забору. В этом месте сетка рабица была отогнута снизу, образуя узкий лаз, который мы назвали кроличьей норой. Один за другим мы проползали под ржавым металлом и оказались в лесу. Сразу стало иначе. Лагерь с его фонарями и асфальтными дорожками остался за спиной, а здесь царила настоящая густая тьма. Пахло прелой хвоей, сыростью и грибами. Ветки хлестали по лицам, под ногами хрустел валежник, но мы чувствовали себя первооткрывателями. Нашей целью была лысая поляна. Небольшой пятачок у изгиба реки, скрытый от лагеря густым ивником. Идеальное место, чтобы почувствовать себя бунтарями. Добравшись до места, мы почувствовали себя королями мира. Сашка с видом заправского фокусника достал из кармана мятую пачку Родопи. «Угощайтесь, мужики!» — важно сказал он, протягивая нам сигареты. Мы закурили, давясь едким дымом, но стараясь не кашлять, чтобы не потерять лицо. Витек извлек из-за пазухи бутылку теплого Алигате, которую он, по его словам, спер у физрука из коптерки. Вино было кислым и отдавало пробкой, но в тот момент оно казалось нам амброзией. Мы сидели на поваленном бревне, курили, пили вино из горла по кругу и трепались обо всем подряд. О девчонках из второго отряда, о том, кто круче, Цой или Кинчев, и как мы вернемся в город героями. Небольшой костерок, который мы развели в ямке, чтобы не было видно зарева, уютно потрескивал, отгоняя темноту на пару метров. «А прикиньте, сейчас физрук нагрянет», — хохотнул Витек, пуская дым в небо. «Вот это будет номер». «Да пошел он», — отмахнулся Сашка. «Он дрыхнет без задних ног. Сюда вообще никто не ходит. Это наша территория». И в этот момент хрустнула ветка. Звук был громким, сухим и отчетливым. Он раздался не со стороны лагеря, а из глубины леса, из той чернильной тьмы, куда не доставал свет нашего костра. Мы замерли. Смех застрял в горле. Сашка судорожно затушил сигарету о бревно. «Тихо!» – прошипел я. «Может, ежик?» Мы сидели, не дыша, вслушиваясь в ночной лес. Тишина была звенящей, неестественной. Даже сверчки, казалось, заткнулись. А потом хруст повторился. Ближе, тяжелее. Это был не ежик и не белка. Кто-то большой и тяжелый наступил на сухую ветку, не особо скрываясь. «Михалыч?» — одними губами спросил Витек. Его глаза в отсвете углей стали огромными. «Если бы это был Михалыч или вожатый, они бы уже орали и светили фонарем», — шепнул я, чувствуя, как по спине ползет холодный липкий страх. «Они бы не крались». Тот, кто был в лесу, не включал фонарь. Он не кричал «А ну, выходи!» Он просто ходил вокруг нашей поляны. Мы слышали его шаги, шуршание листвы, тяжелое, размеренное движение по кругу. Он обходил нас, как волк обходит загон с овцами, оставаясь за невидимой чертой света. «Эй!» — крикнул Сашка. Но голос его дал петуха. «Кто-то там?» Ответа не последовало. Только тишина стала еще плотнее. Мне показалось, что я чувствую на себе чей-то взгляд. Тяжелый, ненавидящий, физически ощутимый. И тут в костер прилетел камень. Это был не камешек, а здоровый булыжник размером с кулак. Он врезался в угли с глухим стуком, подняв сноп искр и раскидав горящие головешки. Мы отшатнулись, закрывая лица руками. «Твою мать!» — взвизгнул Витек. Не успели мы опомниться, как из темноты вылетел второй предмет. На этот раз это была тяжелая сучковатая палка. Она с глухим звуком ударила Сашку в плечо. «Ай!» — вскрикнул он, хватаясь за ушибленное место. «Больно же!» Это была не шутка. Вожатые так не пугают. Физрук мог дать подзатыльник, но кидать камни из темноты — нет. Это была агрессия. Тупая, молчаливая, звериная злоба. Мы вскочили на ноги. Страх наказания, который еще минуту назад казался главным, испарился. Его место занял первобытный ужас. Ужас дичи, которую загнали в угол. «Валим!» – заорал я. Мы рванули с места, не разбирая дороги. Мы бежали через кусты, царапая лица и руки, спотыкаясь о корни. Витек бросил бутылку. Сашка забыл свою пачку сигарет. Нам было плевать. Главное – свет. Главное – лагерь. Мне казалось, что за спиной я слышу топот. Тяжелый ритмичный бег существа, которое знает этот лес лучше нас. Казалось, я слышу его хриплое дыхание прямо у своего затылка. И я не оборачивался. И я знал, если я обернусь, увижу то, от чего сердце остановится на бегу. Мы пролетели под дырой в заборе, разодрав в футболке ржавую проволоку. Мы неслись по территории лагеря, мимо спящих корпусов, мимо столовой, мимо будки спящего Михалыча. Только оказавшись у своего корпуса, мы немного сбавили темп. В палату мы ввалились тяжело дыша, мокрые от пота и росы. Сердца колотились так, что казалось, они сейчас пробьют грудные клетки. Сашка дрожащими руками подпер дверь тумбочкой. Витек сполз по стене на пол, обхватив колени руками. Его трясло. «Вы видели?» – прохрипел он. «Видели, кто это был?» «Нет», – выдохнул я, стараясь унять дрожь в ногах. «И слава богу!» В палате было тихо и душно, как в склепе. Храп в углу прекратился. Видимо, мы все-таки кого-то разбудили своим вторжением. Но нам было не до конспирации, и я чувствовал себя в безопасности. Но эта безопасность была обманчивой, тонкой, как стекло. И я подошел к окну. Наша палата была на втором этаже, и окна выходили прямо на кромку леса. Ту самую, откуда мы только что прибежали. Луна вышла из-за облаков, заливая лагерь призрачным, серебристым светом. Деревья стояли стеной, черной и неподвижной. Я вглядывался в эту тьму, пытаясь убедить себя, что все кончилось. Что это был какой-нибудь местный алкаш или деревенский дурачок. Но внутри я знал. Алкаши не двигаются так бесшумно и не кидают камни с такой снайперской точностью. И тут я увидел его. Там, где свет от единственного фонаря у забора растворялся в лесной тени, стояла фигура. Это был человек. Или что-то очень похожее на человека. Он стоял совершенно неподвижно, сливаясь со стволом старой сосны. Высокий, сутулый, с непропорционально длинными руками, висящими вдоль тела. Он не прятался. Он стоял и смотрел. Смотрел прямо на наши окна. У меня пересохло в горле. И я хотел отшатнуться, спрятаться за штору, но не мог пошевелиться. Меня парализовало ощущение, что он видит меня. Видит сквозь стекло, сквозь темноту палаты, сквозь мою собственную кожу. Вдали на трассе проехала редкая ночная фура, на секунду озарив верхушки деревьев фарами. И я моргнул. Когда я открыл глаза, фуры уже не было. Только ветка сосны, у которой он стоял, медленно, едва заметно покачивалась, хотя ветра не было и в помине. Я отошел от окна и сел на свою кровать. Сашка с Витьком смотрели на меня вопросительно, но я лишь помотал головой. Я не мог им сказать, не хотел пугать их еще больше. А может, просто боялся, что если произнесу это вслух, оно станет реальностью. Мы не спали до самого утра, лежали с открытыми глазами, вздрагивая от каждого шороха за окном, от каждого скрипа половиц. Утренняя линейка, зарядка, завтрак — все это прошло как в тумане. Мы были бледные, дерганные, с огромными кругами под глазами. На следующую ночь мы, конечно, никуда не пошли, и через ночь тоже. Мы вообще перестали выходить из корпуса после отбоя. Даже в туалет ходили подвое, включая везде свет. Нам никто не верил бы, расскажи мы правду. Сказали бы, перепили вина, накурились, воображение разыгралось. Но мы знали. Сашка до конца смены ходил с огромным синяком на плече. А я? Я до сих пор помню тот силуэт у дерева. Самое страшное было не в камне и не в погоне. Самое страшное пришло позже. С осознанием. Мы думали, что лес — это ничейная земля, территория нашей свободы. Мы думали, что спрятались от взрослых, от правил, от скуки. Но на самом деле мы добровольно зашли в чужой дом. В дом, где хозяин не любит гостей. И он нас просто выгнал. Пока что. С тех пор я не люблю гулять в лесу, особенно ночью. И особенно, когда кажется, что ты там совсем один. Потому что я знаю, одиночество в лесу — это иллюзия. Там всегда есть кто-то еще. И он смотрит. Изолятор. Автор Вальчер. В изолятор меня упекли из-за пустяковой температуры. 37,2. Смех, а не болезнь. Но наша фельдшерица Вера Павловна была женщиной принципиальной и перестраховщицей. «Ангина ходит, Петров! Не хватало, чтобы ты тут всех заразил!» Отрезала она, глядя на градусник поверх очков. «Полежишь пару дней, понаблюдаем. Марш в первый бокс». Изолятор стоял на отшибе у самого леса, отделенный от жилых корпусов высокой стеной корабельных сосен. Это было одноэтажное деревянное здание, выкрашенная в унылый голубой цвет. Внутри всегда пахло хлоркой, спиртом и какой-то тоскливой казенной стерильностью. Я оказался единственным заключенным. В первом боксе стояли две кровати, заправленные хрустящим бельем, тумбочка и колченогий стул. Дверь была наполовину стеклянной, закрашенной белой краской до уровня глаз, так что из коридора было видно только, горит ли свет. Первый день прошел даже неплохо. Я наслаждался тишиной, никакой зарядки, никакой уборки территории, никаких дурацких репетиций ко дню Нептуна. Я валялся на кровати, читал потрепанного всадника без головы, взятого в библиотеке, и чувствовал себя королем в изгнании. Вера Павловна заглянула пару раз, принесла таблетки и компот, а потом ушла к себе в дежурку, которая находилась в самом конце длинного коридора. Ночь наступила внезапно, как будто кто-то выключил свет во всем мире. За окном шумели сосны, и этот шум был совсем не таким, как в общем корпусе, где всегда слышны голоса и смех. Здесь лес подступал вплотную, дышал в стекло серостью и хвоей. Я накрылся с головой одеялом и включил фонарик, чтобы дочитать главу про мустангера. Было около полуночи, когда я услышал это. Тихий, вежливый стук. Словно кто-то костяшкой пальца аккуратно постучал по стеклу двери. Я замер. Сердце ёкнуло. «Пацаны!» — мелькнула мысль. «Наверняка Витька с Серегой сбежали после отбоя, чтобы меня проведать. Или напугать». Я откинул одеяло, сунул ноги в тапки и прошлепал к двери. «Ну, заходите, партизаны!» — прошептал я, распахивая дверь. Коридор был пуст. Длинная кишка линолеума, блестящая в свете дежурной лампочки, уходила в темноту. Двери других боксов были закрыты. Тишина стояла такая, что звенела в ушах. «Эй!» — позвал я шепотом. «Никого». Я постоял минуту, вглядываясь в тени, пожал плечами и вернулся в палату. «Показалось», — решил я. «В старом деревянном здании вечно что-то скрипит и щелкает». На вторую ночь я ждал. Я лежал с книгой, но строчки прыгали перед глазами. Я вслушивался в каждый шорох. Стук раздался ровно в то же время. Но теперь это было невежливое постукивание. Три тяжелых уверенных удара. Так стучат, когда требуют открыть немедленно, словно милиция или злой физрук. Я подскочил на кровати, выронив книгу. Страх ледяной иглой кольнул позвоночник. Это точно не ветер и не усадка дома. Я выскочил в коридор через секунду после последнего удара. Я был уверен, что застану шутника врасплох. Пусто. Снова этот бесконечный пустой коридор. Линолеум, выкрашенные маслом стены, запах хлорки. Дверь дежурки в конце коридора была плотно закрыта. Если бы Вера Павловна вышла, я бы услышал ее шаги или скрип двери. «Кто здесь?» — крикнул я, уже не таясь. Голос дрогнул. Молчание. Только сосны шумят за окнами. Мне стало жутко. Неуютно, липко, страшно. Я вернулся в палату, плотно прикрыл дверь и подпер ее стулом, хотя замок был только снаружи. Остаток ночи я пролежал с включенным светом, вздрагивая от каждого шороха. Третья ночь стала кошмаром, и я не спал. Я сидел на кровати, обхватив колени, и смотрел на дверь. Я знал, что они или он вернутся. В полночь началось. Удары были такой силы, что стекло в двери задребезжало, готовое вылететь из рамы. Казалось, кто-то бьет кулаком со всего размаха. Злость пересилила страх. Меня трясло от адреналина. «Ну все, гады, я вас поймаю», — подумал я. Я рванул дверь на себя, стул с грохотом отлетел в сторону. Коридор, полумрак. И в конце него у поворота к туалетам и умывальникам мелькнула тень. И я увидел ее краем глаза. Темный силуэт. Высокий, сутулый. Он не бежал. Он просто скользнул за угол, как чернильная клякса. «Стоять!» Заорал я и бросился в погоню. Тапки шлепали по линолеуму. Я добежал до поворота за пару секунд. Влетел в предбанник умывальной комнаты. Здесь горела одна тусклая лампочка под потолком, раскачиваясь от сквозняка. Тени метались по кафельным стенам. Ряд раковин, зеркала с черными пятнами амальгамы и ряд кабинок туалета. Все двери были распахнуты настежь, кроме одной. Самый последний в углу. Я остановился, тяжело дыша. В ушах стучала кровь. Я смотрел на эту закрытую дверь. Она была фанерной, выкрашенной в ядовито-зеленый цвет. Снизу был зазор 20 сантиметров. И я опустил глаза. Под дверью стояли сапоги. Грязные, стоптанные кирзовые сапоги. Голенище в глине, подошвы стерты. В таких ходил наш кочегар дядя Миша или ночной сторож. Но дядя Миша сейчас должен спать в кочегарке на другом конце лагеря. Сапоги стояли носками к двери. Тот, кто был в них, стоял там и молчал. «Выходи!» — крикнул я. Голос сорвался на визг. «Я тебя вижу! Хватит пугать! Я Верепал не скажу!» Тишина. Только капля воды срывается из крана. Кап. Кап. Почему он молчит? Почему не смеется? Не выходит с криком «Попался!» Я сделал шаг вперед. Еще один. Мне нужно было увидеть лицо этого идиота. Убедиться, что это человек. Я подошел вплотную. Протянул руку к ручке. Она была холодной и липкой. Я набрал в грудь воздуха и резко дернул дверь на себя. Дверь со скрипом открылась. Пусто. Я моргнул. Еще раз. Унитаз, кафельный пол, труба. Кабинка была абсолютно пуста. Я опустил взгляд вниз. Сапоги стояли на полу. Кирзовые, грязные, тяжелые. Но в них никого не было. Они стояли так, словно в них были ноги. Голенища были смяты. Они держали форму. Круглые, наполненные. Ничем. У меня волосы зашевелились на затылке. Реальность пошатнулась. Это было невозможно. Так не бывает. И в этот момент, когда мой мозг пытался переварить увиденное, воздух наполнился звуком. Это был смех. Он раздался не из коридора, не с улицы. Он шел отовсюду сразу. От сырых стен, из сливного бачка, из пустоты этих чертовых сапог. Сухой, дребезжащий, злобный смех. Так смеется не ребенок, разыгравший друга. Так смеется старик, который кашляет пылью. Или что-то, что давно умерло, но забыло уйти. Этот звук был ледяным. Он проникал под кожу, замораживая внутренности. Я помню, как я закричал. Я развернулся и побежал. Я несся по коридору так, словно за мной гналась свора собак. Я влетел в свою палату, захлопнул дверь и придвинул к ней не только стул, но и тумбочку, сдирая руки в кровь. Я забился в самый дальний угол кровати, накрылся одеялом с головой и зажал уши руками. Меня трясло так, что кровать ходила ходуном. Смех стих. Наступила ватная тишина. А через минуту в дверь снова постучали. Один раз. Длинный, протяжный, издевательский стук, и словно кто-то провел ногтями по стеклу сверху донизу. Это длилось в вечность. 30 секунд я не дышал. Я молился всем богам, которых знал, чтобы это прекратилось. Потом все стихло. Окончательно. Утром пришла Вера Павловна с градусником и удивленно уставилась на баррикаду у двери. «Петров, ты чего это? Войну объявил?» — спросила она, помогая мне отодвинуть тумбочку. И я был бледен как мел. Температуры у меня не было. Ее выжег страх. «Вера Павловна», — прошептал я, — «кто здесь был ночью? Кто ходил в кирзовых сапогах?» Она нахмурилась. «Никого здесь не было, Петров. Я дверь на ключ запираю. Сторож только вокруг обходит. Внутрь ему нельзя. Да и не ходит он сюда. Боится инфекции, старый дурак». «А сапоги?» Я чуть не плакал. «В туалете». Она посмотрела на меня с тревогой, потрогала лоб. «Бредишь, что ли? Нет там никаких сапог. Я только что там мыла. Пусто». В тот же день я устроил истерику. Я сказал, что здоров, что у меня ничего не болит, что я сбегу, если меня не выпишут. Вера Павловна, видя мое состояние, махнула рукой и отпустила меня в отряд, написав в справке выздоровление. Я вышел из изолятора на ватных ногах, щурясь от яркого солнца. Мир казался нормальным. Дети играли в волейбол, орала музыка. Но я знал. Я знал, что там, в прохладном полумраке кафельной умывальной, стоит пара пустых кирзовых сапог. И они ждут следующего, кто останется один. Темная комната. Автор Вальчер. Нам говорили, что мы — будущее страны, но мы чувствовали себя скорее ее отбросами, сброшенными в ЛТО «Юность». Лагерь труда и отдыха на задворках Московской области. Днем мы пололи бесконечные грядки с морковкой под палящим солнцем, а вечером маялись от скуки в душных бараках. Пока вожатые крутили романы, а радиоточка хрипела речами Горбачева. «Андрюх, ну ты че в натуре?» Леха толкнул меня в плечо. «Там вся элита будет. Первый отряд, местные пацаны подтянутся. Это тебе не под баян песни орать». Леха был моим соседом по койке и главным генератором геморроя на мою задницу. Щуплый, с вечно бегающими глазами и непомерными амбициями, он мечтал влиться в тусовку крутых. А я был просто прицепом, лохом, которого берут для массовки. «Не хочу я, Лех!» Я лежал на продавленной панцирной сетке и смотрел в потолок, где муха билась о желтый плафон. «Спалят, вышвырнут и предкам сообщат». «Да не ссы ты, е-мое! Вожатые сами бухают в вожатской. Им до нас дела нет. Пошли хоть нормальной музыки послушаем. Там Наутилус новый обещали». Наутилус был аргументом. В нашем глухом углу кассеты переписывали друг у друга до такого состояния, что Бутусов звучал как унитаз. А у местных, по слухам, была японская двухкассетная дека. Я сдался, как всегда. Мы выскользнули из корпуса, когда небо уже налилось чернильной синевой. Воздух был густым от запаха цветущих лип и пыли. Шли за дами, через дыру в заборе у хоздвора, про которую знали все, но делали вид, что не знают. Целью была старая баня на окраине территории. Она уже лет 5 не работала по назначению, стояла с заколоченными окнами, похожая на склеп. Но сейчас из щелей пробивался тусклый свет, а басы глухо ухали, отдаваясь в земле. Внутри было душно так, что воздух можно было жевать. Пахло старым деревом, дешевым табаком Прима, потом и чем-то сладковато-кислым — перегаром. Помещение предбанника было забито битком. Парни в вареных джинсах и широких футболках, девчонки с начесами, от которых, казалось, вот-вот полыхнет пожар. Все курили, сплевывали на пол и орали, перекрикивая магнитофон. Играла группа крови. Цой пел про то, что нам не остаться в этой траве, и это звучало как приговор. «О, свежее мясо!» — гаркнул кто-то с лавки. Леха тут же расплылся в подобострастной улыбке и потащил меня вглубь. Я чувствовал себя чужим, лишним. Я был одет в обычные треники с оттянутыми коленками и клетчатую рубашку. И на фоне местной элиты выглядел как деревенский дурачок. «Здорово, пацаны!» Леха сжал руки каким-то угрюмым лбам, которые смотрели сквозь нас. Меня прибило к стене. В руках откуда-то оказалась бутылка теплого Жигулевского. Я сделал глоток. На вкус как моча, но отказываться было нельзя. Леха уже растворился в толпе, пытаясь склеить какую-то крашеную блондинку. Я стоял, прижимая спиной к шероховатым доскам и наблюдал. Это не было похоже на веселье. Это было похоже на сходку в подворотне, только с музыкой. Глаза у всех были стеклянные, движения резкие. В углу кто-то блевал. Рядом парочка зажималась так откровенно, что мне стало стыдно смотреть. Вдруг толпа расступилась. Ко мне подошел парень. Здоровый, стриженный под ежик. В кожаной куртке поверх майки-алкоголички, несмотря на жару. Это был Клык. Местный авторитет, про которого в лагере ходили легенды одна страшнее другой. Говорили, он уже сидел на малолетке. Он встал напротив меня, загораживая обзор. От него несло перегаром и одеколоном Саша. «Чё, скучаем, студент?» Его голос был низким, с хрипотцой. Улыбка не касалась глаз. Глаза были холодными, как у щуки. «Да так, музыку слушаю». Промямлил я, сжимая бутылку так, что пальцы побелели. «Музыку — это хорошо. Музыка душу лечит, а тело надо лечить вот этим». Он протянул мне граненый стакан. В нем плескалась мутная белесая жидкость. «Давай за знакомство. Не обижай пацанов». Я посмотрел на Леху. Тот стоял в метрах трех и делал вид, что очень увлечен разговором, но я видел, как он косит глазом в мою сторону. Он не подойдет, не заступится. Он слишком хочет быть своим. «Я пиво пью», — попытался съехать я. «Пиво? Это для баб», — перебил Клык, придвигаясь ближе. «Пей, — сказал. Самогон чистый, как слеза комсомолки. Бабка моя гнала». Вокруг нас образовалась пустота. Музыка вдруг стала тише. Разговоры смолкли. Все смотрели. Это была проверка. Если откажусь, я труп. Или просто чмо, которого тут же опустят. Я взял стакан. Рука предательски дрожала. Поднес к губам. Запах ударил в нос. Сивуха, ацетон или что-то еще. Лекарственное, горькое. Я зажмурился и выпил залпом. Горло обожгло так, будто я глотнул расплавленного свинца. Дыхание перехватило. Я закашлялся. Слезы брызнули из глаз. «О! Мужик!» Клык хлопнул меня по спине так, что я чуть не выплюнул легкие. «Наш человек!» Толпа одобрительно загудела и потеряла ко мне интерес. Клык ухмыльнулся и растворился в дыму. А потом мир поплыл. Сначала просто закружилась голова. Я списал это на алкоголь и жару. Но потом стены начали дышать. Пол ушел из-под ног, став мягким и ватным. Звуки музыки растянулись, превратившись в тягучий гул. Словно магнитофон заживал пленку. Лица людей расплывались в жуткие маски. Мне стало страшно, по-настоящему страшно. Это было не опьянение, это было что-то другое. Меня траванули. Я попытался найти глазами Леху, но зрение туннелировалось. Я видел только кусок стены и чью-то спину в джинсовке. Ноги подкосились. Я сполз по стене вниз, чувствуя, как сознание гаснет, словно перегоревшая лампочка. Последнее, что я помню, чей-то смех и чьи-то руки, подхватившие меня под мышки. И я очнулся в темноте. Первым чувством была головная боль, Она пульсировала в висках, словно там забили по гвоздю. Во рту был вкус железа и желчи. Меня мутило. Я лежал на чем-то мягком и вонючем. На ощупь старые матрасы, сваленные в кучу. Было темно, хоть глаз выколи. Где-то далеко, глухо, через стену долбила музыка. «Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой», — завывал Бутусов. Я попытался сесть, но тело не слушалось. Руки и ноги были налиты тяжестью, словно не мои. Я был в какой-то каморке. Видимо, подсобка или раздевалка при бане. Воздух здесь был затхлым, спертым. Я попытался вспомнить, как сюда попал. Самогон, клык, темнота. Сколько я был в отключке? Час? Два? Я лежал, пытаясь собрать мысли в кучу, когда услышал звук. Шорох. Тихий, сухой звук в углу комнаты, словно мышь шуршит бумагой или кто-то осторожно меняет позу. Сердце пропустило удар. Я замер, перестал дышать, всмотрелся в темноту. Глаза начали привыкать к мраку. Из щелей в двери сочился слабый свет из главного зала, рисуя на полу бледные полосы. В углу, в метрах двух от меня, стоял старый покосившийся шкаф для одежды. Одна дверца висела на петле. Шорох повторился. Оттуда, из шкафа. «Эй!» — сипло прошипел я. «Кто здесь?» Тишина. Только музыка за стеной и мое бешеное сердцебиение. А потом я увидел. В щели между дверцей шкафа и косяком что-то блеснуло. Едва заметный отблеск. Словно свет упал на влажный белок глаза. Кто-то сидел внутри шкафа и смотрел на меня. Холодная волна ужаса прокатилась от затылка до пяток, смывая остатки дурмана. Это был не пьяный Леха, не случайно зашедшая парочка. Тот, кто сидел в шкафу, сидел там тихо. Он ждал, пока я очнусь, или наблюдал за мной, пока я лежал без сознания. Мозг, еще отравленный химией, нарисовал жуткую картину. Я лежу беспомощной куклой на грязных матрасах, а из темного угла на меня пялится нечто. Нечто, что наслаждается моей беспомощностью. Внезапно скрипнула дверца. Совсем чуть-чуть, словно тот внутри подался вперед. Я не стал ждать. Животный инстинкт самосохранения сработал быстрее мысли. Адреналин ударил в кровь, пробивая пелену димедрола или чем там меня напоили. Я вскочил. Ноги заплетались, меня шатало, но я рванул к двери, не оглядываясь. Ударил плечом в деревянное полотно. Оно распахнулось, и я вывалился в свет и шум предбанника. Здесь было все по-прежнему. Пьяный угар, дым, музыка. Никто не заметил моего появления. Я был бледен, как смерть. Меня трясло. Но всем было плевать. Я начал продираться сквозь толпу, расталкивая танцующих. «Эпа, аккуратнее!» — крикнул кто-то. Я не слушал. Я искал Леху. Нашел его у окна. Он сидел на подоконнике, обнимая ту самую блондинку, и выглядел вполне довольным жизнью. «Леха!» Я схватил его за рукав. «Уходим быстро!» «Ты че, Андрюх?» Он пьяно моргнул, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. «Все же нормально. Ты где был?» «Уходим, я сказал!» Я дернул его так сильно, что он чуть не свалился с подоконника. Блондинка визгнула. «Да пошел ты!» Огрызнулся он. «Леха, меня там!» И я задохнулся, не зная, как объяснить. «Там кто-то был. В шкафу. Нам надо валить сейчас же!» В моем голосе, видимо, было столько неподдельного ужаса, что до его затуманенного мозга что-то дошло. Или он просто испугался моего вида. «Ладно, ладно, психованный. Иду». Мы вывалились на улицу. Ночная прохлада ударила в лицо, и меня тут же скрутило. Я отбежал к кустам сирени, и меня вывернуло наизнанку. Горькая желчь, химический привкус, страх. Леха стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. «Ты че перебрал? Говорил же, не мешай пиво с водярой!» Я вытер рот рукавом. Меня все еще колотило. «Бежим!» — прохрипел я. Мы бежали через поле к нашему корпусу, спотыкаясь о кочки. Мне казалось, что за спиной, из темноты заброшенной бани, за нами кто-то наблюдает. Тот из шкафа. В корпусе было тихо. Дежурный спал на посту, уткнувшись лицом в журнал. Мы прокрались в палату и рухнули на свои койки. Леха вырубился через минуту, пьяно посапывая. А я лежал и смотрел в темноту. Я ощупал себя. Одежда была на месте. Ширинка застегнута. Ничего не болело, кроме головы. Вроде бы ничего не случилось. Но чувство грязи не проходило. Я чувствовал себя использованным, оскверненным. Я вспоминал тот блеск глаза в щели шкафа. Кто это был? Клык? Кто-то из его шестерок? Или кто-то совсем чужой? Кто просто любит смотреть на беспомощные тела? Что они делали, пока я был в отключке? Просто смотрели, трогали, шарили по карманам? Я никогда этого не узнаю, и от этого было страшнее всего. Я ворочался до рассвета, вздрагивая от каждого скрипа кровати. Утром я ничего не сказал Лехе. Он и сам ничего не помнил, кроме того, что посидели классно. Я сказал, что просто перепил. Мы дожили смену спокойно. Я больше не ходил ни на какие тусовки, старался держаться на виду, подальше от Клыка и его компании. Они меня игнорировали, словно я был пустым местом. Но тот взгляд из шкафа остался со мной. Он стал моим личным призраком, напоминанием о том, как тонка грань между крутой тусовкой и темной комнатой, где ты — просто кусок мяса, с которым могут сделать все, что угодно, и никто не узнает.